Наше обиталище находится посреди здоровенного болота. Небольшой островок, маленькая избушка. В прямом смысле слова на курьих ножках. Точнее, на сваях. Раньше, как объяснил нам дед, по весне остров затапливало почти весь. Вода аж пол в доме заливала. Вот он и поставил такую необычную избушку. Теперь тут сухо в любую погоду. Островок небольшой, и я оббегаю его весь за минут за 40. Здесь повсюду лес старый, совершенно дремучий. Тропа сюда ведет всего одна, узкая и извилистая. Как только я начал бегать, дед отвел меня на болото и показал, как по ней ходить. То же самое он сделал и с Ларичевым. Это второй наш ходячий. «Мало ли что!» — буркнул тогда из своей бороды Ерофеич. «Война! Вот не приду я к вам. Все в жизни случается же. Как тогда к людям выходить будете? Утопните же!» На это возразить нечего. Воспользовавшись случаем, спрашиваю деда о том, каким таким образом он переволок нас сюда. «Митяй помог, племяш мой!» — нехотя говорит Ерофеич. В одну-то харю я б вас и не доволок. Пришлось его брать. Что ты так? Удивляюсь я. Племяш ведь не чужой человек. Машет рукой дед. Балабол он. Нет в нем твердой жизненной линии. Мотается, словно не пойми кто. Болтун — одно слово. Нас на островке пятеро. Из моих ребят нет никого, что некоторым образом меня радует. Уцелели в том бою, никто под пулю дуриком не подставился. Ларичев, угрюмый и неразговорчивый сибиряк, был пулеметчиком, при неудачном нападении на вражеский артсклад был ранен в бедро. Теперь ходит, правда, с палкой. Леон Кочарян, жизнерадостный армянин, полная противоположность Ларичеву, ранен в обе ноги, миномет. Одна нога заживает плохо, что его сильно волнует. Виктор Петрищев, он откуда-то из-под Куйбышева. Плох, сквозное ранение в грудь. Постоянно в беспамятстве, мы по очереди сидим рядом с ним. Боюсь прогнозировать, но, на мой взгляд, шансов у него немного. Марат Мишин, этот из Казани. Общительный татарин, составляет компанию Кочаряну. Тоже любит поговорить. Причем на все темы сразу. В последнем бою, в том самом во Вражке, схлопотал две пули, в правую руку и в правую же ногу. Не шибко ходячий, передвигаться по дому на костылях. Вот и вся наша компания. Скучать особо некогда. Дед тотчас же озадачил по хозяйству всех, кто может хоть как-то передвигаться. Мне, как самому здоровому, на взгляд деда незаслуженно, отвалили больше всех, в том числе и рубку дров. Здесь есть своя хитрость. Рубить деревья можно не всегда, стук топора хорошо слышен в лесу. Делать это можно только в строго оговоренное время. Почему? Неизвестно. Ерофеич на эту тему не распространяется. Сказал, как отрезал. А вот пилите это завсегда, чем мы с Ларичевым и занимаемся. Марат в меру своих сил нам в этом помогает. В основном словесно, за что иногда рискует схлопотать поленом. Вот так и живем. По вечерам чистим оружие. Дед принес на островок 3 винтовки, мою СВТ и 2 трехлинейки. Патронов много, но стрелять нельзя. Конспирация. Еще одну винтовку Ерофеич оставил себе для охоты. И иногда приносит нам мясо. Его мы коптим, подвешивая на крючках в специальном шалашике. Где-то за линией фронта штаб 8-й армии. Кабинет начальника штаба генерал-майора Кокарева. «Разрешите войти, товарищ генерал-майор?» «Входите, товарищ полковник. Присаживайтесь и давайте сразу к делу. Что у вас нового по этому немецкому полковнику?» Вошедший визитер являлся заместителем начальника армейской разведки 8-й армии и по данному вопросу докладывал уже в 3-й раз. «Товарищ генерал-майор, группа старшего лейтенанта Сильверстова на связь так и не вышла. Более того, по агентурным данным...» «Откуда? Что за агентура такая?» «Партизаны сообщили. Так вот, по их сведениям, группа старшего лейтенанта была уничтожена еще в мае. Для этого использовалось специальное войсковое подразделение, предназначенное именно для подобных целей. Партизанам удалось найти и осмотреть лагерь Селиверстова. Он пуст. Все землянки сожжены и взорваны. Ими также обнаружены тела погибших бойцов из состава разведгруппы. А документы Хильгера? Их нет, но, по данным партизан, немцы их также не получили. Вот как? И чем вы можете объяснить это? Я полагаю, что старший лейтенант, не имея возможности передать полученные сведения по рации, хотел переправить документы через линию фронта, но просто не успел этого сделать. Наш связной опоздал всего на несколько дней. Весело. И что же мне докладывать командарму? Он только вчера об этом вспоминал. В последнем своем донесении, которое было нами принято с большими купюрами из-за неисправности радиостанции старшего лейтенанта, он сообщал, что вынужден оставить часть раненых у местного лесника. Тот уже не раз оказывал помощь отряду. Вполне возможно, что кто-то из них в курсе дела. Да, шатко это все, ненадежно как-то. Других вариантов у нас нет, товарищ генерал-майор. Что вы предлагаете? Дать указание партизанам, чтобы они нашли и опросили раненых. Насколько нам известно, немцы тоже продолжают их поиски. К сожалению, партизаны располагают там очень незначительными силами, в основном ведут разведывательную работу. Их боевые возможности весьма ограничены. Но войсковая операция от них и не требуется. Пусть навестят этого лесника. Я сегодня же передам это распоряжение. Не затягивайте. Сведения, полученные Селиверстовым, очень нам помогли бы сейчас. Радиограмма. Ястребу. Принять меры по обнаружению уцелевших бойцов из группы Селиверстова. Для этого навестите известное вам лицо. Часовой. Рапорт. Заместителю военного коменданта района майору фон Крамеру. Согласно вашей просьбе, направляю вам текст перехваченной и расшифрованной нами радиограммы. Адресат с позывным «Ястреб» нам неизвестен. Отправитель радиограммы с позывным «Часовой» — радиостанция разведотдела 8-й армии противника. Заместитель командира 6-й отдельной роты радиоразведки обер-лейтенант Хаузен. Рапорт заместителю военного коменданта района майору фон Крамеру. Докладываю вам, что в период с 02.06.42 по 21.06.42 года отмечена активность партизан в районе разгромленного нами в мае лагеря русских диверсантов. Разведчики партизан несколько раз проникали на территорию лагеря, осматривали разрушенные сооружения и производили поиски. Ими также были захоронены тела диверсантов, убитых в ходе операции. Нами прослежены маршруты передвижения партизан и установлено предполагаемое место их базирования. В настоящее время производится передислокация моего подразделения с целью установления надлежащего контроля над передвижениями противника. Нами также будет продолжена работа по выявлению места базирования партизанского отряда. Обер-лейтенант Гельмут Рашке. Радиограмма. Часовому. Лицо, к которому необходимо нанести визит, установлено. Для связи с ним направляется группа из отряда «Мстители», так как своих людей, способных провести это мероприятие, не имею. Поисковая группа этого отряда ранее уже проводила поиски по интересующему вас вопросу. Ястреб. Рапорт. Заместитель военного коменданта района майору фон Крамеру. Согласно вашей просьбе, направляю вам текст перехваченной и расшифрованной нами радиограммы. Адресат с позывным «Ястреб» ответил на полученное приказание из разведотдела штаба 8-й армии противника. Согласно полученному приказу, он формирует группу для выхода в указанный ему район. Заместитель командира 6-й отдельной роты радиоразведки, обер-лейтенант Хаузен.